Глава 19. Открываю глаза. Егор стоит очень близко, закусив щеку, рассматривает мое лицо. «Да, мой некогда самый родной, я знаю, что ты чувствуешь. От осознания этого становится только больнее, как-то надо вздохнуть». «Ты прекрасно справилась, тело помнит», — произносит негромко. «Навряд ли нас, точнее меня, кто-то видит». Егор закрывает полностью, с другой стороны стена. Прислоняю голову к его плечу. Нужно пару секунд дух перевести. Не только тело помнит, Егор. Хочу, чтоб как раньше. Легко было общаться друг с другом. «Ий», — произносит Егор с теплотой. «Пока была далеко, попроще воспринимал воспоминания. А сейчас с головой. Нахожу ладонь Егора на своей талии и сжимаю. Надо идти к остальным». Приближаясь к столу, издалека замечаю, что людей вокруг собралось немереное количество. Все о чем-то оживленно болтают или спорят даже, весело и шумно. «Ия Игоревна, нам тут птичка одна прекрасная донесла?» Мотов бросает взгляд на Юлю, которая тут же краснеет, смотрит на меня умоляюще и в таком же жесте складывает ладони. Улыбаюсь ей. «Прощаю. Конечно, болтушка. Вы любите спорт?» На последнем корпоративе выяснилось, она столько всего знает. Мы в шоке были. Ведущий от нее отлипнуть не мог весь вечер. С энтузиазмом тараторит Юлек. «Кто бы сомневался?» — усмехаясь, произносит Егор, качая головой. Я стараюсь не рассмеяться, прикусывая нижнюю губу. Смотрю на Мотова вопрошающе. «Продолжайте. Всем присутствующим интересно». «Хороший вкус у ведущего», — посмеивается он. «У нас вопрос назрел. Что вы скажете, кто у нас в этом году в премьер-лиге чемпионство возьмет?» «Le Spartak est un champion, donc elle la dira!» С умным видом произносит мой маленький Егор. «Непонятно, откуда взялся? Ребенок сегодня точно в ударе. Столько сил в свое время было приложено, чтобы хоть алфавит французский выучить, но все без толку. Мы так думали». А сейчас стоит справа от меня с невозмутимым видом. Увидел, что я с кем-то танцую и пришел? «Здравствуйте!» – уверенно обращается ко всем. «Ты уверен, что именно сейчас стоило проявить знания французского?» – спрашиваю с улыбкой. «Вообще, я также учила его не вклиниваться в разговоры взрослых». «Плюс один повод гордиться мной!» – произносит довольно. «Обнимаю его. Всегда горжусь», – заверяю его. Слишком много событий за пару минут. Не знаю, как реагировать. Все смотрят. Мотов немного растерялся. Гайворонский сидит, откинувшись на стуле. Смотрит внимательно. О чем думает, могу только догадываться. И Юля с родными с восхищением на Егора смотрят. Очаровал их сегодня. Обнимая сына, прохожу к своему месту. Егор, тот, что постарше, помогает со стулом, отставляя его. «Я соскучился», — произносит мой малыш тихо. Обхватывает ладонь обеими ручками, смущается. «Но уходить пока не хочу», — добавляет поспешно. «Нравится. Спрашивать не обязательно, и так понятно. Хочешь, посиди со мной и пойдешь?» Показываю на свои колени, он стоит рядом между нашими с Егором стульями. «Я постою немного и пойду. Меня ждут». «Здравствуй, Егор», — произносит Завьялов, протягивая руку для приветствия. «Здравствуйте, Егор Александрович!» Сын невозмутимо пожимает протянутую руку. «Даже так?» Глаза Егора Александровича загораются. Он удивлен. «Вы одноклассник мамы! Видел ваши с ней фото в альбомах!» Немного задумывается маленький. «И меня назвали в честь вас. Я знаю!» Не знаю, что испытывает Егор. Оба. Не могу об этом думать. Все силы брошены на то, чтобы не расплакаться. Надо бы голову запрокинуть и проморгаться, но это будет слишком заметно, поэтому просто ее опускаю. Когда я решала, как назвать сына, о таких моментах не думала абсолютно. Тогда мной другие чувства двигали. Как же сложно. «Да, твоя мама мне большую честь оказала. И ты тоже. Вон какой вырос!» Кладет свою ручищу на плечо моего сынишки, сдавливает одобряюще. «Видел тебя последний раз так давно. Ты совсем маленький был». Егор смотрит так добродушно. Теплым его взгляд бывает в исключительных случаях. Сейчас такой, несомненно. «Грузинскому мама тоже учила?» Егор качает головой отрицательно. «Я его уже не помню почти. Французский тоже не очень. Практики нет», — пожимаю плечами. «Мам, я пойду!» Егор быстро обнимает меня за шею и уносится к детям в другой зал. Прослеживаю взглядом до тех пор, пока не замечаю, как его за плечи обхватывает ждущая у входа в зал нянечка. «Грузинский? Серьезно?» Юля усаживается на соседний стул, скрещивая руки на груди. «Вы меня простите?» — обращается к нам с Егором. «Просто слышно было. Чего мы еще о тебе не знаем? Танцы, французский, грузинский. И ты говорила, что ничего не умеешь. Тебе не стыдно?» Меня этот наезд веселит. Смотрю на нее, посмеиваясь, но молчу. «Рисует она хорошо, готовит отлично», — вклинивается пришедший в себя Егор. «Рисую? Ты шутишь? Мы в художку вместе ходили. Хоть раз меня там хвалили?» «А то! Михалыч всегда говорил, что ты самая красивая!» Егор начинает смеяться, Юля подхватывает. «И я Игоревна!» Мотов наклоняется ко мне под недовольным взором Гайворонского. «Как так вышло, что коренная петербурженка болеет за Спартак? Или сын пошутил?» Степень заинтересованности вопросом наивысшая. Молча достаю из сумочки телефон и, разворачивая задней панелью, показываю Мотову. Справа от камеры на нем значок Спартака. Мотов смеется, откинув голову назад. Так заливисто, что я невольно улыбаюсь. «Не забудь надеть чехол, как домой приедешь», — посмеивается Егор. «Проблемная». «Были прецеденты?» — уточняет Мотов. «Она...» — Егор наклоняет голову в мою сторону. «Вела себя хорошо. Сильно не высовывалась. Попрыгает на трибунах и домой. Только друзья мои не понимали, как это так, с ними не хожу, а в курсе всего. Потом увидели нас и поняли». Подношу ладонь к лицу и прикрываю смех. Воспоминания захватывают вмиг. Как обрабатывала ссадины на лице Егора, сбитые костяшки рук. Перед глазами темнело, крови боюсь, ужасно. Слабость накатывала. «Но это же мой Егор». Ему было больно, знала, что больно, хоть он и не признавался никогда. И все из-за меня. Например, когда бабой назвали, мне было пофиг, смешно же. 16, какая я баба? Для него повод веский, даже если косо посмотрят, а тут... Мы возвращались вместе со стадиона, и уже около дома нас встретили его типа друзья, парни из секции. Проводить время с бабой, которая к тому же курица тупая, за врагов болеет не по-пацански, западло. Я всегда знала, что степень вспыльчивости у него крайняя, но в тот день в него бесы вселились. Я не ошиблась. Их именно несколько было. Были моменты, когда его стоило и мне бы бояться, но я была уверена, что он меня не тронет, всегда только оберегал. «И я хочу вас обрадовать. У нас тоже есть ярый болельщик Спартака». Мотов никак не умется, весело мужчине. Он указывает на друга. «У нас тоже белая ворона со своим Спартаком». «Лока, сила!» — разводит руками. «Ты сегодня в ударе!» Голос Макара звучит низко, уголки губ приподнимаются. «За двоих работаю. Ты-то молчишь. Не заболел ли?» Пока Гайворонский молчал, была поглощена отголосками прошлого. Сейчас же, услышав его, будто выныриваю. По коже разносятся мурашки-колючки. Внутри волна предвкушения. Его энергетика магическим образом на меня действует. Причины своих чувств непонятны. Ежиком ушастым и тем понятно, что ничего не будет. Стараюсь отвлечься на разговор с Юлей, которая обещает обязательно придумать, как надо мной подшутить на тему полученных сведений. Я хохочу. Жажда мести не лучший советчик. Мы обе шутим, обе это понимаем. Да уж, с твоим уровнем самоиронии это сделать сложно. Юлька вздыхает и переводит взгляд на Егора. Они уже неплохо познакомились с моей легкой руки. Ты представляешь? Она тычет в меня пальцем, будто от возмущения задыхается, но посмеивается. «В общем, от нашей коллеги муж ушел, к другой коллеге. Приехал за женой, увидел новый объект где-то на входе и влюбился. Неизвестно, сколько обсуждают. Девчонки сделали вывод, нельзя дружить с теми, кто тебя красивее». Качает головой, мол, глупые. А эта особа молчала-молчала, а потом говорит мне при всех. «Юля, не слушай их». «Тебе повезло, у тебя есть я. «Со мной не страшно выходить вместе с работы?» Замолкает. «Посмотри на нее, кем надо быть, чтобы она на твоем фоне была безопасна. Еленой Троянской?» «И то, блин, не точно!» Подруга так пылко вещает, что я заслушалась, даже не понимая смысла. Прихожу в чувство, когда она хватает мою руку и тычет ею перед глазами Егора. «Посмотри на эту кожу! И она везде такая! Руки, ноги, живот! Да ё-моё! Это и животом-то не назвать! У меня вот живот!» Указывает рукой направление. Я смущаюсь, безумно смущаюсь, приобнимаю ее, соприкасаясь головами. «Этому столику больше не наливать», — говорю с улыбкой. «Ты чего разошлась? Все же смеялись». «Потому что это до безумия абсурдно, поэтому смешно». Юльчик корчит гримасу. Она всегда такая была. Шутила над собой, других обидеть боялась. Егор обнимает за плечи, чувствую его дыхание на своем затылке. Не вижу, но он точно улыбается. Бросаю взгляд на часы. Можно уже и домой ехать. Чем дальше, тем тяжелее выдерживать взгляд Гайворонского. Надо же быть таким беспардонным. Хочется обернуться и спросить, ну чего ты смотришь? На деле так не выходит. Нельзя лезть туда, где заведомо проиграешь. Присутствие Егора помогает тлеть под меньшим градусом. Вот он, мой живой пример. Сильные чувства не залог долго и счастливо. Юль, мы поедем. Егор рано проснулся сегодня. Спящего не донесу из такси до квартиры. Глубокий вздох. Или сейчас, или никогда. Случай от себя отвернуть Гайворонского идеальный. Ты с нами? Обращаюсь к Егору. Без шансов отказаться. Поднимается, улыбаясь. Доволен. Выбрала его. Последние полчаса спиной ощущала его напряжение, особенно когда время проверяла. На парковке буду вас с Мелким ждать. Пока прощаюсь с хозяевами вечера и известными мне присутствующими людьми, начинает бить мандраж. Один на один с Егором. Мелкий не в счет. Тоже тот еще квест. Разговора не избежать.